Место обитания великого созвездия актеров, конечно же, не только театр, тем более не один театр имени Вахтанга. В бесконечной галактике мы, разумеется, не одиноки. Были и есть звезды и созвездия не меньшей величины в Амхате, Малом театре, БДТ имени Товстоногова, знаменитой Александринке. Их перечень может быть и продолжен. Просто я называю те, кто ближе мне, с кем меня свела актерская судьба, кого имел возможность больше наблюдать, общаться, дружить, у кого довелось учиться. Например, с Алексеем Кузнецовым, актером театра Вахтангова, с моим давним другом, познакомился еще в 1953 году на съемках фильма «Аттестат зрелости». Я тогда учился в 10 классе и играл десятиклассник, а Алеша Кузнецов ходил в 5 класс и играл моего младшего брата, пятиклассник. В дни съемок его брали прямо из школы и везли на съемочную площадку. Отец его был тогда директором киногруппы на Мосфильме, наверное, потому он в столь раннем возрасте оказался перед объективом кинокамеры. Потом, когда подошло время, он так же, как и я, поступил в Щукинское театральное училище. Окончив его после блистательно сыгранной роли водоноса в спектакле «Добрый человек» и «Сизуана» по Брехту, Алексей мог вместе с курсом под руководством Юрия Петровича Любимова пойти создавать новый театр на Таганке. Но Рубен Николаевич Симонов уговорил его остаться в театре, пообещав хорошую перспективу. И действительно, после вступления в труппу Вахтангова он был занят в спектаклях, сыграл много ролей. И все же, мне кажется, театр мог бы чаще использовать его данные лирического героя и редкое комедийное довильное дарование. А когда театр возглавил Евгений Рубенович, Алексей вообще перестал быть востребован. Тогда и вспомнились предостережения любимого, что ждет его в академическом театре. Но время ушло, и упущенного не вернешь. Сейчас Алексей вместе со мной преподает в Щукинском училище на кафедре художественное слово, так что нас связывает уже, такого, наверное, не бывает, 50 лет дружбы. Я благодарен судьбе, что она дала мне таких друзей. Талантливых, надежных, верных, не каждому так везет в жизни. О Рубене Николаевиче Симонове я еще буду иметь возможность рассказать в этой книге. Сейчас замечу лишь, что та основа, что он заложил во мне с первых дней работы в театре, помогает и сегодня. Правда, последние годы он уже немного ставил спектаклей и меньше, чем прежде, был занят в них. Но и те немногие встречи в совместной работе были неоценимы. Мое самое сильное потрясение от игры Рубена Николаевича связано с его исполнением роли Сирана де Бержерака в одноименной пьесе Растана. Его слова «Ты слышишь ли движение миров? И знаешь ли, что значит слово «вечность»?» Я до сих пор ношу в памяти до самых мельчайших нюансов. Зрительно вижу его во всей отчетливости и думаю, что это потрясение от его игры останется со мной на всю жизнь. Так это было сильно исполнено на такой волне эмоционального взрыва, гражданской страстности. Нет, то, что так глубоко проникло в душу, в сознание и подсознание одновременно, то, что заставляло замирать сердце, уже ничем не заслонить. Такое потрясение находит свою полочку в человеке и хранится на ней в святой неприкосновенности. И меняет как камертон, на который все время хочешь настроиться, как высота, к которой всю жизнь стремишься в своем творчестве. Это как идеал, которого хочешь достигнуть, стимулирующий твой рост, не дающий успокоиться достигнутым. Как нужны такие высоты каждому из нас в творчестве, в работе, в жизни. Особенно это важно для молодых актеров, потому как если молодые не воспримут традиции театра, не почувствует непосредственно в работе, что такое настоящий уровень актерского мастерства, что такое высший пилотаж, на чем им тогда учиться, к чему стремиться, какое исполнение брать себе за образец. Это очень хорошо понимал Рубен Николаевич Симонов и неизменно руководствовался этим пониманием на практике. В распределении ролей в новых спектаклях и вводах новых исполнителей в старые спектакли он всегда старался рядом с опытным актером, с мастером поставить молодого. Когда не отделял молодежь от стариков, всегда смешивал их. И это было мудро. Когда справа от тебя играет Плотников, Слева Мансурова, впереди Гриценко, а позади Останков. Играть плохо просто невозможно. Ты хочешь того или нет, попадаешь в их ауру, настраиваешься на их волну высокого напряжения. К этому же убеждению пришел Евгений Рубанович. Правда, не сразу, на своем горьком опыте, после того, как поставил несколько спектаклей только с молодежью. Через какое-то время сам увидел, как театр начал терять уровень актерского наполнения, терять школу. Без постоянной подпитки, без общения со старыми вахтанговцами начал нивелироваться стиль игры, теряться вкус, чувство меры. Начали делаться допуски, которые Рубен Николаевич никогда не позволял на сцене вахтанговского театра. Думаю, что эту же ошибку повторил и Михаил Александрович Ульянов, пору его художественного руководства театром. Ставка только на молодежь, без подключения стариков, угроза для самой молодежи и для театра. Распадается связь времен. Это тем более важно для такого театрального направления, как вахтанговское, необходима передача традиций. После Рубена Николаевича дело отца продолжил в театре Евгений Рубенович Симонов. С ним мы работали в театре больше четверти века, начиная с 1957 года. Вся наша творческая жизнь проходила, можно сказать, на глазах друг у друга. За это время установилось очень важное в совместной работе чувство доверия друг к другу, взаимопонимание, общность взглядов на искусство театра, на жизнь, что, конечно же, благоприятствовало творчеству. Моя первая роль в театре «Бакланов в вечной славе» была сделана с ним. Он и дальше вел меня по сложным лабиринтам театра, оберегая от неудач, доверяя трудные разноплановые роли. Почти все крупные актерские работы в театре мною подготовлены при его участии или же общем руководстве. Помимо театра нас сближала еще и музыка, поэзия. Евгений Рубенович сам любил читать стихи и нередко повторял: «Вася, после меня ты лучше всех в театре читаешь стихи». Это шутка, конечно, но для меня важно, что поэтический театр, который он исповедовал, это и мой тоже театр. Почти все его спектакли музыкальны, и музыка в них не просто звучит в качестве сопровождения или украшения к драматическому действию, а сама является его важной составной частью, пронизывая его насквозь, давая общий настрой спектаклю и отдельным сюжетным, смысловым, эмоциональным линиям в нем. Очень важна во взаимоотношениях режиссера и актера возможность говорить на равных. Иногда спорить в поисках лучшего решения спектакля, сцены, роли, не перенося при этом творческие споры на личные отношения. С Евгением Рубеновичем это было возможно. Поэтому актеры не боялись с ним идти на творческие конфликты, зная, что всякое их разумное предложение будет выслушано, если не противоречит общей режиссерской концепции спектакля. Может быть принято частично или полностью, или же будет найдено третье, более интересное решение. Так, например, у нас случилось во время работы над спектаклем «Антония и Клеопатра». Режиссер поставил передо мной с Михаилом Ульяновым задачу вести постоянную, непримиримую глобальную вражду двух достойных друг другу противников, вражду не на жизнь, а на смерть. Вопрос должен быть стоять так: или он, или я, другого не было дано. И Цезарь в итоге должен был победить Антония в этой схватке. Легко сказать «победить», а как это сделать, когда в роли Антония выступает никто иной, как Ульянов? К тому же сцены с ним поначалу были построены таким образом, что Антоний все время оказывался в более выгодном перед Цезарем положении. Как выиграть поединок, если ты постоянно находишься на втором плане, если находишься в неравном с ним положении? От этого задача Цезаря победить своего противника становится еще менее выполнимой. И когда я сказал об этом Евгению Рубеновичу, просил, а потом просто потребовал изменить мизансцену в сцене «Триумвират», он сначала вспылил. А на следующий день, придя на репетицию, он подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Ты был прав, Вася. Все верно». Затем посадил нас друг против друга, развернул противников в непримиримой схватке, и сцена получилась. Получился спор равных по силам героев шекспировской трагедии, в котором победу в конечном счете одерживал Цезарь. Примерно та же картина повторилась у нас и во фронте, Опять моим антиподом был Ульянов. Я в роли Огнева должен был одерживать верх в споре с Горловым, а в центре сцены хозяином положения все время почему-то оказывался Ульянов. И когда поменяли мизансцены, опять же, после моих настойчивых просьб сделать перестановки в мизансценах Огнева и Горлова, все встало на свои места. Считаю это дорогим качеством режиссера. Прислушиваться к мнению актеров, не впадать в амбицию — это свидетельство силы, уверенности в себе режиссера, а не его слабости. И еще уметь не обижаться на коллег по сцене, если даже они оказывались неправы, не таить обиды за то, что кто-то с тобой в чем-то не согласился в споре. Это способствует созданию в театре по-настоящему доверительной, творческой обстановки. Все, что сделано в совместной работе, будет сделано в будущем, не должно заслоняться какими-то размолвками, спорами, конфликтными ситуациями. Они в любом творческом деле неизбежны и при правильном отношении к ним полезны и актеру, и режиссеру. Особенно высоко ценю в режиссере смелость, способность не бояться идти на эксперимент, разумеется, не безрассудный, а оправданный. Любое живое творческое дело сопряжено с какой-то долей риска, тем более в работе режиссера. Если он не рискует, ничего не ищет, находится в постоянном страхе сделать что-то не так, он ничего интересного, свежего, самобытного никогда не сможет создать и как режиссер никогда не состоится. Да, думаю, немалая смелость нужна, чтобы решиться на эксперимент, принять решение и, если надо, настоять на своем в деле, которое не гарантирует успех, во многом рискованной, зыбкой. Так случилось, например, при распределении ролей в пьесе «13-й председатель» Абдулина, где мне была предложена главная роль. Многих удивило такое решение Евгения Рубеновича и его молодых коллег, режиссеров Шалевича и Форостенко. Их останавливали, предостерегали, советовали подумать, считая роль председателя колхоза Сагадеева не моей. Тем более, что есть же в труппе театра уже готовый председатель, признанный и принятый всеми в фильме председатель Михаил Ульянов. Мне и самому поначалу казалось, что роль не подходит к моим данным, но ни предостережения коллег, ни мои собственные сомнения их не остановили. Результат оказался неожиданным для всех и меня в том числе. Евгений Рубенович доверял актерам, видел в них порой больше, чем они сами в себе, и чаще выигрывал, открывал в актерах новые качества и дарования, не давал застаиваться, останавливаться в своем движении по возрастающей. То же произошло и с ролью Роланда в «Девушке-гусаре Кони». Многим казалось, что это не моя роль, что комедия не моя стихия, а он поверил в меня, настоял на моем назначении на роль и больше всех был счастлив, когда стало ясно, что роль получилась. Как может актер не быть благодарен режиссеру за это? Как может не доверять его интуиции, проницательности, умению работать с актерами? Вполне естественно, что когда есть риск, случаются неудачи, бывали не у нас в театре. Но важно при этом, как к ним относиться. Евгений Рубенович в этих случаях не старался переложить вину на актера или еще кого-то, не боялся признать свои ошибки, брал вину на себя. Это тоже говорит о силе режиссера, о том, что ему можно верить, на него можно положиться. А как это много значит в любом деле? Здесь существует и обратная связь. Если режиссер верит актеру, он тем самым стимулирует его работу, его поиски дают возможность самому разрабатывать роль, а не надеяться только на подсказку, на помощь режиссера. Наверное, сколько режиссеров, столько существует и методик работы над спектаклем или фильмом. Евгений Рубенович, в отличие от его отца Рубена Николаевича, который больше увлекался работой с актерами, любил это делать и меньше уделял внимания чисто постановочным моментам, принадлежал к тем режиссерам, которые больше внимания уделяют построению мизансцен, созданию общего образа спектакля, освоению пространства сцены. Для него важно, чтобы актер не выпадал из общего ансамбля спектакля. Для этого он давал им лишь общее направление в работе. А остальное, доводку роли доверял своим помощникам, оставлял самим актер. Ювелирной отделкой роли не очень любил заниматься, поэтому не любил актеров, которые только смотрят в рот режиссеру, не привнося в роль ничего своего. И последнее, пожалуй, что лично больше всего ценю режиссеры, руководители театра, способность дорожить его прошлым, тем, что досталось нам в наследство от старших поколений актеров и режиссеров. Не секрет, что случается нередко в театре. Приходит новый режиссер и начинает все ломать, перекраивает на свой лад, не считаясь ни с актерами, отдавшими всю жизнь сцене, начиная исчисление жизни театра со дня его прихода в него, руководствуясь, видимо, философией гётевского героя «Мир не был до меня и создан мной». Евгений Рубенович относился к старой вахтанговской гвардии, можно сказать, благоговейно, понимая, что без традиций, без прошлого не будет и настоящего, что им просто не из чего родиться. Это как в семье, нельзя не чтить родителей, старших нельзя быть Фомами, не помнящими родства, потому что тогда и у них дети вырастут такими же бездушными. Не посчитают с твоей старостью, не проявят уважения к пожилому человеку, вырастут духовными уродами. Так и в театре эти этические нормы должны свято храниться и оберегаться от грубости, неуважительности, бесцеремонности. Был у нас в театре такой случай. Известный драматург читал на труппе свою новую пьесу. Любой из нас, особенно в творчестве, не застрахован от неудач. Случаются даже они у больших мастеров, больших и признанных художников. Для драматурга это была, надо признать, творческая неудача. Он и сам, видимо, чувствовал, что не все у него получилось. И поэтому, когда началось обсуждение пьесы, когда актеры один с другим начали громить пьесу, он сидел молча, не пытался ничего говорить в свою защиту, ничего не пытался объяснять. Но я помню лицо Евгения Рубеновича во время этого обсуждения. Бледное, взволнованное, нервное, его неловкость и стыд перед драматургом за актёров. Не по существу, не из-за того, что они отзвались о пьесе плохо, из-за формы разговора, из-за резкости, которую они допускали в обсуждении, неуважительности тона по отношению к автору. Били наотмашь, беспощадно, как это умеют делать актеры, забыв, что перед ними тот автор, который уж много сделал нашей драматургии до этого и немало может сделать еще. Да, пьеса не удалась. Она нам не понравилась, но форма разговора должна быть в любом случае тактичной, уважительной по отношению к собеседнику, даже если тебя что-то в нем или в его работе не устраивает или даже раздражает. Это вовсе не значит, что можно позволять себе в таких случаях грубость, хамство, беспардонность. Об этом после того, как автор покинул стены театра, говорил Евгений Рубенович актерам в редком для него волнении. Какой же урок тогда он преподал всем нам? Запас культуры, человеческой порядочности важно иметь, о какой бы сфере человеческой жизни ни шла речь. А потом многих из присутствующих на том обсуждении заставил он задуматься в тот день всерьез, глубоко и извлечь из этого случая урок на всю жизнь. Об этом нам всем необходимо помнить всегда. К сожалению, последние годы работы в театре сложились для Евгения Рубеновича непросто. Он не чувствовал, что театр утрачивает завоеванные ранее позиции, идет к упадку. Принимал к постановке какие-то заведомо слабые пьесы, заранее обреченный на успех. Не допускал к постановкам других режиссеров, способных поднять уровень спектакля. Сделав ставку только на молодых актеров, он фактически лишил их возможности учиться у стариков, набираться опыта. Таким образом, в театре в совсем недавнем времени, гремевшим интересными постановками, наметился заметный спад. Начались брожения в театре. Труппа раскололась на сторонников и противников, взятого режиссером курса, точнее, отсутствие курса. И сам собой встал вопрос о смене художественного руководства. Евгений Рубанович тяжело переживал уход из театра, в котором он проработал много лет и создал не один спектакль, украшавший его афиши, среди которых знаменитая «Иркутская история», Филомена Мартурано, Антония Клеопатра, фронт. Правильнее будет сказать, не пережил ухода, не найдя себя в других театрах, вскоре ушел из жизни. Вот так сложилась судьба этого талантливого режиссера, но как-то потерявшегося на исходе лет. Теперь же, спустя годы и думая о нем, мне кажется, могло бы быть все по-другому, если бы обе стороны пошли на какой-то компромисс. И мы, и он. Думаю, что его можно было найти, но стороны уперлись. И вот результат. Сейчас я хочу сказать, что сожалею о том, что нам не удалось тогда договориться, но случившегося не вернешь.